И снова уже весело загудели голоса. Полковник Петриченко поднялся, доставая бараньей шапкой чуть не до потолка, и с толпой молодцов важно вышел на улицу. За окном началось движение. Повстанцы садились на коней, вскакивали в тачанки. Вот захлопали бичи, затрещали оси, поднялась неимоверная ругань. Хата опустела. И тогда Катя поняла, почему до сих пор не могла увидеть того, кто так повелительно кричал бабьим голосом. Это был маленький человек. Он сидел у стола, спиной к Кате, положив локти на карту. Прямые каштанового цвета длинные волосы падали ему на узкие, как у подростка, плечи. Черный суконный пиджак был перекрещен ремнями снаряжения. За кожаным поясом два револьвера и шашка. Ноги в щегольских сапогах со шпорами скрещены под столом. Покачивая головой, отчего жирные волосы его ползли по плечам, он торопливо писал. Перо брызгало и рвало бумагу. Осторожно со двора вошел давешний мужик, уступивший Кате постель. Лицо у него было розовое, умильное. В волосах сено. Придурковато моргая, он сел на лавку напротив пишущего человека, подсунул под себя обе руки и зачесал босой ногой ногу. «Все в заботах, все в заботах, Нестор Иванович. А я чаял, обедать останешься. Вчера телку резали, будто бы я так и знал, что ты заедешь. Некогда, не мешай». «Ага». Мужик помолчал и стал мигать. Глаза его стали умными, тяжелыми. Некоторое время он следил за рукой пишущего. «Значит, как же, Нестор Иванович, бой принимать не собираетесь у нас в селе?» «Как придется». «Ну да, само собой. Дело военное. А я к тому, если бой будете принимать, надо бы насчет скотины на хутора, что ли, ее угнать». Длинноволосый человек бросил перо и запустил маленькую руку в волосы, перечитывая написанное. У мужика зачесалось в бороде, зачесалось под мышками, поскребся. И будто сейчас только вспомнил. «Нестор Иванович, а как же нам с мануфактурой? Сукно ты пожертвовал, доброе сукно, интендантское, в глаза кидается. Ведь 6 вазов. Мало вам? Не сыты? Мало? Ну что ты, какой мало? И за это не знаем, как благодарить. Сам знаешь, 40 бойцов от села к тебе послали. Сынишка мой пошел. Я, говорит, батька, должен кровь пролить за крестьянское дело. Мало будет. Мы пойдем, старики не возьмутся. Ты только воюй, поддержим. А вот и с мануфактурой, в случае чего, ну, не дай Боже, нагрянут германцы, стражники, и сам знаешь, какая у них расправа. Вот как же нам, сомневаться или не сомневаться насчет боя?» Спина у длинноволосого вытянулась. Он выдернул руку из волос, схватился за край стола. Слышно было, задышал. Голова его закидывала. Мужик осторожно стал отъезжать от него по лавке, выпростал из-под себя руки и бочком-бочком вышел из хаты. Стул закачался, Длинноволосый отшвырнул его ногой. Катя с содроганием увидела, наконец, лицо этого маленького человека в черном полувоенном костюме. Он казался переодетым монашком. Из-под сильных надбровей, из впадин, глядели на Катю карие, бешеные, пристальные глаза. Лицо было рябоватое, с желтизной, чисто выбритое, бабье, и что-то в нем казалось недозрелым и свирепым, как у подростка. Все, кроме глаз, старых и умных. Еще сильнее содрогнулась бы Катя, зная, что перед ней стоит сам батька Махно. Он рассматривал сидевшую на кровати молодую женщину в пыльных башмаках, в помятом еще изящном шелковом платье, в темном платочке, повязанном по-крестьянски. И, видимо, не мог угадать, что это за птица залетела в избу. Длинную верхнюю губу его перекосила усмешкой, открывшей редко посаженные зубы. Спросил коротко, резко. «Чья?» Катя не поняла. Затрясла головой. Усмешка сползла с его лица. И оно стало таким, что у Кати затряслись губы. «Ты кто? Проститутка? Если сифилис, расстреляю. Ну, по-русски говорить умеешь? Больна, здорова?» «Я пленная», — едва слышно проговорила Катя. «Что умеешь? Маникюр, знаешь? Инструменты дадим». «Хорошо», — еще тише ответила она. «Но разврата не заводить в армии. Поняла? Оставайся. Вернусь вечером после боя. Почистишь мне ногти». Много россказней ходило в народе про батьку Махно. Говорили, что, будучи на каторге в Акутайской тюрьме, он много раз пытался бежать и убежал, но был накрыт в дровяном сарае и топором бился с солдатами. Ему переломали прикладами все кости, посадили на цепь, и 3 года он сидел на цепи. Молчал, как хорек, только день и ночь стаскивал и не мог стащить с себя железные наручники. Там, на каторге, он подружился с анархистом Аршиновым Мариным и стал его учеником. Родом Нестор Махно был из Екатеринославщины, из села Гуляйполе, сын столяра. Бить его начали с малых лет, когда он служил в мелочной лавке, и тогда же прозвали их Хорьком за злость и карие глаза. Когда после порки он ошпарил кипятком старшего приказчика, мальчишку выгнали. Он подобрал себе шайку. Лазили на бахти, в сады, хулиганили, жили вольно, покуда отец не отдал его в типографское дело. Там будто бы его увидел анархист Волин, ставший через 18 лет начальником штаба и ученой головой всего дела у Махно. Мальчик будто бы так понравился Волину, что тот стал учить его грамоте и анархизму. Отдал в школу, и Махно сделался учителем. Но это неверно. Махно учителем никогда не был и вернее полагать, что и Волина он узнал лишь впоследствии, а с анархизмом познакомился через Аршинова на каторге. 1903 года Махно опять начинает пошаливать в Гуляйполе, но уже не на бахчах и огородах, а по барским поместьям, по амбарам лавочников. То уведет коней, то очистит погреб, то напишет записку лавочнику, чтобы положил деньги под камень. С полицией у него в то время велась странная и пьяная дружба. Махно стали серьезно побаиваться, но мужики его не выдавали, потому что чем ближе подходило время к революции 1905 года, тем решительнее Махно досаждал помещикам. И когда, наконец, запылали усадьбы, когда крестьянство выехало распахивать барскую землю, Махно кинулся в города на большую работу. В начале 1906 года он напал с молодцами в Бердянске на казначейство, застрелил трех чиновников, захватил кассу, но был выдан товарищем и попал в Окатуй на каторгу. Через 12 лет, освобожденный февральской революцией, он снова появился в Гуляйполе, где крестьяне, не слушая двусмысленных распоряжений временного правительства, выгнали помещиков и поделили землю. Махно помянул о старых заслугах и был выбран товарищем председателя в волостное земство. Он сразу взял крутую линию на вольный крестьянский строй. На заседании местной управы объявил земцев буржуями и кадетами. Разгорячась в споре, застрелил тут же на заседании члена управы и сам назначил себя председателем и районным комиссаром. Временное правительство ничего с ним поделать не могло. Через год пришли немцы. Махно пришлось бежать. Некоторое время он колесил по России, покуда летом 18 года не попал в Москву, кишевшую в то время анархистами. Здесь были и старый Аршинов, меланхолически созерцающий события революции, которыми по непонятной ему игре судьбы руководили большевики, и никогда в жизни не чесавший бороды и волос могучий теоретик и столб анархии матери порядка Волин, и нетерпеливый честолюбец барон, и Артен, и Тепер, и Яков Алый, и Краснокутский, и Глагзон, и Цинципер, и Черняк, и много других великих людей, которые никак не могли вцепиться в революцию, сидели в Москве без денег, с единственной повесткой ежедневных заседаний, постановка организации и финансовые дела. Одни из них впоследствии стали вождями махновской анархии, другие — участниками взрыва Московского комитета большевиков в Леонтьевском переулке. Несомненно, что приезд Махно произвел впечатление на тосковавших в московских кофейнях анархистов. Махно был человек дела, и притом решительный. Было надумано ехать Нестору Ивановичу в Киев и перестрелять гетмана Скоропадского и его генералов. Вдвоем с подручным анархистом Махно перешел в Беленихине украинскую границу, обманув бдительность сидевшего там на путях старшего комиссара Саенко. Переоделся офицером, но в Киев ехать раздумал. В нос ему ударил вольный ветер степей. и не по вкусу показалась конспиративная работа. Он махнул прямо в гуляй-поле. В родном селе он собрал пятерку надежных ребят. Топорами, ножами и обрезами засел во враге близ экономии помещика Резникова. Ночью пробрался в дом и вырезал без особого шума помещика с тремя братьями, служившими в державной варте. Дом поджег. На этом деле он добыл 7 винтовок, револьвер, лошадей, седла и несколько полицейских мундиров. Не теряя теперь времени, хорошо вооруженный и на конях, он врывается со своей пятеркой на хутора, зажигает их с 4 концов. Он пополняет отряд. С бешеной страстью кидается из одного конца уезда в другой и очищает его от помещиков. Наконец, он решается на одно дело, которое широко прославило его. Было это на Троицу. Степной магнат, помещик Миргородский, выдавал дочь за гетманского полковника. Ко дню свадьбы прибыли кое-кто из соседей, не испугавшихся в такое лихое время промчаться по степному шляху. Приехали гости и из губернии, и из Киева. Усадьба Миргородских крепко охранялась стражниками. На чердаке барского дома был поставлен пулемет, да и сам жених прибыл с однополчанами, рослыми молодцами, в широких синих шароварах с мотней, которая по старинному обычаю должна мести по земле, в свитках из алого сукна, в смушковых шапках с золотой кистью без малого не до пояса. У всех висели сбоку кривые сабли, бившие на ходу по козловым сапогам с загнутыми носками.